Глава 29. Брюссель. Но к великому прискорбию Мазарини, для которого в это время настала полоса несчастья, Брюссель остался жив. Он спокойно переходил через улицу Сент-Оноре, когда лошадь Д'Артаньяна на всем скаку толкнула его в плечо и сбила с ног. Д'Артаньян, как мы уже сказали, не обратил никакого внимания на такой ничтожный случай. К тому же он разделял с дворянством, особенно военным, глубокое презрение к гражданам. Он остался совершенно равнодушен к несчастью, постигшему маленького черного человека, несмотря на то, что сам был причиной этого несчастья. Брюссель не успел еще и вскрикнуть, как вооруженные всадники, как бури мчались мимо. Тогда только услышали стоны и подняли раненого. Сбежался народ. Увидели несчастного, спросили, как его зовут, где он живет и кто он такой. И едва только объявил он, что его зовут Брюссель, что он советник парламента и живет на улице Сен-Ландри, как толпа разразилась страшным грозным криком, испугавшим раненого не меньше промчавшегося над ним урагана. «Брюссель!» — кричали в толпе. «Брюссель — наш отец! Тот, который защищает права наши против Мазарини!» «Брюсселя, друга народа, затоптали, убили негодяи-кардиналисты! Сюда, сюда! К оружию, товарищи!» В минуту толпа увеличилась и запрудила улицу. Остановили чью-то карету, чтобы поместить в ней маленького советника. Но кто-то из народа заметил, что движение кареты может быть для раненого вредно, и тотчас же несколько фанатиков предложили отнести его на руках. Предложение было принято с единодушным восторгом. Сказано, сделано. Народ, грозный и нежный в одно время, понес Брюсселя, как великан в волшебной сказке, ворча и лаская, несет на руках своих карлика. Брюссель давно уже не сомневался в привязанности к нему парижан. Он возглавлял оппозицию в продолжение 3 лет, не без тайной надежды добиться когда-нибудь популярности. Настоящий случай порадовал его и пробудил его гордость, показав ему меру его силы. Но, с другой стороны, кое-какие обстоятельства омрачали это торжество. Боль от ушиба была сильна, и Брюссель того и ждал, что где-нибудь из-за угла улицы появится эскадрон гвардии или мушкетеров и разгонит толпу. И что станется тогда с триумфатором? У него перед глазами все еще стоял этот вихрь людей, этот подкованный ураган, сбивший его с ног одним налетом. Он повторял слабым голосом: «Спешите, дети мои, право, мне очень дурно». И при каждой его жалобе вокруг него удваивались изъявления привязанности и проклятия. Не без труда достигли жилища Брюсселя. Толпа уже наполняла всю улицу, все жильцы квартала появились в окнах и в дверях. В окне одного дома, в который вела узкая дверь, изо всех сил кричала старая служанка, и возле нее плакала другая женщина, тоже пожилая. С очевидным беспокойством, хотя и выражаемым различно, они спрашивали народ, отвечавший им только невнятным криком. Но когда советник явился несомый 8 людьми, бледный, умирающим взором глядящий на дом свой, на жену и служанку, мадам Брюссель лишилась чувств. А служанка, подняв руки к небу, бросилась с лестницы навстречу своему господину, восклицая: «Боже, боже мой, хоть бы Фрике был тут! Послать бы за доктором!» Фрике был тут. Где не бывает парижский уличный мальчишка. Фрике, естественно, воспользовался праздником Троицы и отпросился у трактирщика своего хозяина. Хозяин не мог не отпустить его. Условие было, что в 4 главные праздника в году Фрике свободен. Фрике был впереди толпы. Ему и самому пришло в голову сбегать за лекарем. Но, рассудив хорошенько, он нашел, что гораздо веселее кричать во все горло: «Они убили Брюсселя! Брюсселя, отца народа! Да здравствует Брюссель!» Нежели отправиться одному по разным закоулкам и просто сказать доктору: «Пожалуйте, господину Брюсселю нужна ваша помощь». К несчастью, Фрике, игравший в толпе значительную роль, имел неосторожность уцепиться за решетку окна нижнего этажа, чтобы возвыситься над толпой. Честолюбие погубило его. Мать его увидела и послала за лекарем. Потом она взяла больного в охапку и хотела отнести его на первый этаж. Но на первой ступени советник встал на ноги и объявил, что может войти сам. Он попросил Жервезу, свою служанку, постараться удалить народ. Но Жервеза не слушала его. «Что с вами? Господи, боже мой!» — восклицала она. «Ничего-ничего, Жервеза, пройдет», — отвечал Бруссель, стараясь ее успокоить. «Будь спокойна». «Буду я спокойна, когда вас разбили, задавили, изувечили». «Да нет же», — возражал Бруссель. «Это ничего, почти ничего». «Ничего. А с ног до головы в грязи. Ничего, на волосах кровь, господи, господи». «Тише», — говорил Бруссель, — «тише». «Кровь, кровь», — кричала Жервеза. «Медика, лекаря, доктора», — ревела толпа. «Советник Бруссель умирает! Его убили мазаринцы!» «Боже мой!» — в отчаянии говорил Бруссель. «Из-за этих несчастных мой дом сожгут. Подойдите к окну, покажитесь!» «Как бы не так», — отвечал Бруссель. «Уместно показываться только королю. Скажи им, что мне лучше, Жервеза. Скажи им, что я лягу в постели, чтобы они ушли». «Да зачем же вы хотите, чтобы они ушли? Ведь это делает вам честь, что они здесь!» «Неужели ты не понимаешь, — отвечал Бруссель в отчаянии, — что меня арестуют, повесят за это? Вот еще и жене дурно». «Бруссель! Бруссель!» — кричала толпа. «Ура! Бруссель! Лекаря к Брусселю!» Они так шумели, что случилось то, что предвидел Бруссель. Отряд гвардии разогнал прикладами толпу, впрочем, очень смирную. Но при первых криках «Гвардия! Солдаты!» Бруссель, опасаясь, чтобы его не сочли зачинщиком тревоги, зарылся, одетый в постель. Благодаря появлению гвардии старая Жервеза заперла, наконец, после трижды повторенного приказания господина, дверь на улицу. Но едва только дверь была заперта, и Жервеза успела возвратиться назад, как в эту дверь раздался сильный стук. Госпожа Бруссель, очнувшись, раздевала мужа, дрожа как лист. «Посмотри, кто там стучит?» — сказал Бруссель. «Да не отворяй, не узнав хорошенько, Жервеза». Жервеза посмотрела. «Это господин президент Бланминиль», — сказала она. «Так отвори», — отвечал Бруссель. «Что это?» — сказал президент, входя. «Что они с вами сделали, дорогой Бруссель? Я слышал, вас чуть не убили». «По всей вероятности», — отвечал Бруссель со стоической твердостью, — «покушались на мою жизнь». «Бедный друг мой! Да, они хотели начать с вас. Придет и наша очередь. Они не могут победить нас всех вместе и стараются уничтожить поодиночке». «Если я ускользну, — сказал Бруссель, — я, в свою очередь, раздавлю их силой моего слова». «Я знаю, — сказал Бланминиль, — вы дорого заставите их поплатиться за покушение». Госпожа Бруссель горько плакала. Жервеза была в отчаянии. «Что случилось? — воскликнул красивый статный молодой человек, вбегая в комнату. — Батюшка ранен!» «Перед вами жертва тирании, — произнес Бланминиль, как истинный спартанец. «О!» — воскликнул юноша, оборачиваясь к двери. «Горе тем, кто вас тронул!» «Жак», — сказал, останавливая его советник, — «сходи-ка лучше за доктором». «Слышите, народ шумит», — заметила старуха. «Верно, Фрике ведет лекаря». «Нет, это карета». Бланминиль взглянул в окно. «Коадьютор», — сказал он. «Коадьютор», — повторил Бруссель. «Постойте же, надо пойти его встретить». И, забыв свою рану, советник хотел броситься навстречу Реццу, но Бланминиль удержал его. «Что с вами, милый Бруссель?» — спросил, входя, коадьютор. «Все говорят о какой-то засаде, об убийстве». «Здравствуйте, господин Бланминиль. Мимоходом я взял своего медика и привез его к вам». «Не знаю, как вас и благодарить», — отвечал Бруссель. «Меня сбили с ног и потоптали королевские мушкетеры». «Скажите, кардинальские», — заметил коадьютор. «Мазариновские». «Но будьте спокойны, скоро он за все это поплатится. Не так ли, господин Бланминиль?» Бланминиль поклонился. В это время отворилась дверь, и появился скороход. За ним лакей в полной ливрее доложил громким голосом. «Герцог де Лонгвиль!» «Как?» — воскликнул Бруссель. «Герцог здесь? Какая честь!» «Я пришел изъявить мое сожаление», — сказал герцог. «О несчастье нашего храброго защитника. Вы ранены, дорогой Бруссель?» «Если бы и был ранен, ваше посещение излечило бы меня». «Вы, однако, страдаете?» «И очень», — отвечал Бруссель. «Я привез моего доктора», — сказал герцог. «Позволите ему войти?» «Сделайте одолжение». Герцог дал знак своему лакею, и он ввел человека, одетого в черное платье. «Мне пришла в голову та же мысль», — сказал коадьютор. Медики посмотрели друг на друга. «А, это вы, господин коадьютор», — сказал герцог. «Друзья народа встречаются на своем месте. Шум испугал меня, и я поспешил сюда. Всего важнее, я думаю, чтобы медики поскорее осмотрели нашего советника». «При вас?» — робко заметил Бруссель. «Почему же нет? Уверяю вас, нам поскорее хочется узнать, в чем дело». «Боже мой, что это опять за шум?» — сказала госпожа Бруссель. «Как будто рукоплескание», — сказал Блан-Мениль, подходя к окну. «Что там опять?» — спросил Бруссель, бледнее. «Леврея принца де Конти», — отвечал Блан-Мениль. «Сам принц!» Куадьютору и Лонгвилю ужасно хотелось захохотать. Медики хотели снять с Брусселя одеяло. Он остановил их. В эту минуту вошел принц де Конти. «А, господа», — сказал он, увидев Куадьютора, — «вы опередили меня, но не сердитесь на меня, милый Бруссель. Услышав о вашем приключении, я подумал, что, может быть, вам понадобится медик, и заехал за своим. Что с вами? Что за убийство, о котором все толкуют?» Бруссель хотел говорить, но не мог произнести ни слова. Столько неожиданных почестей совершенно его подавили. «Доктор», — сказал принц, — «посмотрите». «Господа», — сказал один из медиков, — «так это консилиум?» «Как вам угодно», — сказал принц, — «только успокойте меня поскорее насчет положения господина советника». Медики подошли к постели. Бруссель удерживал одеяло всеми силами, но, несмотря на это сопротивление, его раздели и осмотрели. Он только слегка был ушиблен в руку и ляжку. Медики переглянулись, не постигая, как можно было созвать трех ученейших докторов Парижского факультета из-за такой безделицы. «Ну что?» — спросил Куадьютор. «Что?» — повторили за ним герцог и принц. «Надеемся, что этот случай не будет иметь последствий», — сказал один из медиков. «Мы сейчас в другой комнате пропишем лекарство». «Бруссель!» — кричал народ. «Что с Брусселем? Каково ему?» Куадьютор подбежал к окну. При виде его народ умолк. «Успокойтесь, друзья мои», — сказал он. «Бруссель вне опасности. Но рана его серьезна, и ему необходим покой». Тотчас раздался крик. «Да здравствует Бруссель! Ура, Куадьютор!» Лонгвилю стало завидно, и он тоже подошел к окну. «Ура, Лонгвиль!» — закричала толпа. «Друзья мои», — сказал герцог, приветствуя народ рукой, — «ступайте с Богом. Пусть враги наши не порадуются беспорядку». «Хорошо, герцог», — сказал Бруссель, лежа в постели. «Вы говорите, как истинный француз». «Да, парижане», — прибавил принц де Конти, в свою очередь подходя к окну за приветствием. «Да, вас просит об этом и Бруссель. Кроме того, ему надо отдохнуть, а шум его беспокоит». «Ура, Конти!» — закричала толпа. Принц поклонился. Все трое простились с советником и удалились в сопровождении толпы народа. Они были уже на набережной, а Бруссель все еще раскланивался им с постели. Старуха-служанка с глубочайшим удивлением смотрела на своего господина. Советник вырос в ее глазах на целую голову. «Вот что значит на совесть служить Отечеству», — сказал Бруссель самодовольно. Медики советовались около часа и, уходя, приказали сделать припарку из воды и соли. Целый день то и дело к дому Брусселя подъезжали кареты. У него перебывала вся фронда. «Что за триумф, батюшка?» — сказал молодой человек. Он не понимал истинной причины этих посещений и простодушно верил привязанности вельмож, принцев и их друзей. «Увы, милый Жак», — сказал Бруссель, — «как бы мне не поплатиться за этот триумф очень дорого. Или я сильно ошибаюсь, или Мазарини в эту самую минуту ставит мне на счет все огорчения, испытанные им по моей милости». Фрике возвратился в полночь. Он не мог найти медика.